5. Осадка. Таинственный оракул. Окровавленные луной. Геродот Омега заполнил горизонт. Его похожее на желоб кальдера и магматическое сердце давно потухли. Многие из лунных вулканов вернули к жизни бурильными машинами марсианских геофермеров. Но Геродот Омега по неизвестным причинам оставался холодным и мертвым. Из тех скудных доступных записей, в которых они рассчитывали что-то найти, мало что удалось почерпнуть. А из-за близости отпрыска Хтонии, Велунд не рисковал поиск сюрвейером или попытался проникнуть в то, что осталось атмосферной сети Луны. Кагитаторы Сизифея указывали Геродот Омегу всего лишь как брошенный исследовательский центр, но этим данным было больше 2 столетий, и, скорее всего, они устарели. То есть были почти бесполезны. Работающие в пассивном режиме сюрвейеры крейсера обнаружили множество кораблей, описывавших ленивые круги высоко над ними, и многочисленные, на вид случайные импульсы чужих сюрвейеров. Ни один из них не был направлен на поверхность. Единственной существенной угрозой оставался отпрыск Хтонии. Велунд разделял внимание между датчиками угрозы и видом за фонарем кабины. Хотя вражеский эсминец не проводил активного поиска сюрвейером, но хватит одного сбоя поврежденных систем грозового орла или один слабый контакт с бесконечным потоком кувыркавшихся обломков с последующим повреждением двигателя, чтобы вызвать тревогу у машинных духов вражеского ауспика. И если это случится, миссии конец. За обнаружением последует уничтожение, так же, как за ночью следует день. Грозовой орел стал планером, спускаясь плавной спиралью к смутным очертаниям Геродота Омеги. Велунд прятал Сизифей в останках пусковой установки достаточно долго, чтобы грозовой орел оказался предположительно ниже любой местной наблюдательной сети или бдительных глаз лунных ауспик-центров, которые еще не были уничтожены. Шароукин вздрогнул, когда панель радиоэлектроники просигналила тихие предостережения. На планшете в медной оправе появилась вращающаяся синусоида, когда над десантно-штурмовым кораблем прошли низкоуровневые излучения. Панель зашипела треском помех, за которым последовал шквал бинарных щелчков и визгов. «Не беспокойся», — успокоил Велунд, почувствовав его реакцию. «Это просто ложные сигналы ауспика. Пойманные эхосигналы, которые отражаются от стен кратера». Шароукин вытянул шею, чтобы осмотреть горизонт, выискивая следы другого корабля, который взял их на прицел и прямо сейчас готовится сбить. Он ничего не видел. Но разве не с этого все начиналось? Старики всегда говорили, что тебя убьет удар, который ты не заметишь. «Ты уверен?» – спросил гвардеец Ворона. «Нет. Но с учетом плотности орбитального движения вокруг Луны, вполне вероятно». Шароукин теперь понимал достаточно о работе ауспика, чтобы признавать возможную правоту Велунда. Но исходящий от панели треск и шипение звучали больше, чем просто эхо. В них было что-то неестественно хищное, напоминающее злобное мурлыканье кошки, играющей со своей жертвой, прежде чем нанести калечащий удар. Но звук стих, и прыгающая синусоида на планшете снова превратилась в безопасную пульсирующую линию. Никона выдохнул и спросил. «Где ты собираешься сесть?» «В конце долины», — ответил Велунд, указав на северо-восточный склон Геродота Омеги, где отчетливая тень глубокой пропасти достигала нижней части вулкана. «Судя по сделанным орбитальным пиктам, похоже, там есть незаконная геотермально-вентиляционная станция, построенная на склоне купола». «Незаконченная?» «По всей видимости», — сказал Велунд. «Рискну предположить, что механикум первоначально планировали заново разжечь вулкан, но работу так никогда и не закончили». «Почему?» «Кто знает», — ответил Велунд. Грозовой орел был тяжелым десантно-штурмовым кораблем, который мог перенести 20 космодесантников в гущу битвы. Его броня была грубой и прочной, а вооружение обычно обладало мощью, намного превосходящей сравнительно небольшой размер. Тиро осмотрел множество пустых мест вокруг с глубокой меланхолией. Он помнил этот корабль, заполненным войнами. помнил блеск полуночно-черных с полированным серебром доспехов, увешанных клятвами момента. Какими гордыми они были! Какими благородными! Он помнил скручивающие внутренности спуски через переменчивую атмосферу, грохот атак сквозь огонь вражеских зениток, сталь и пламя, когда корпуса разрывало, а небо усеивали разрывы. С учетом ран, нанесенных Альфарием на Эйроне Септимус, он должен быть заперт в Апотекарионе. Но это был тот момент, когда каждый из них должен показать все то, что делало их сыновьями Ферруса Мануса. Велунд и Томатика помогли ему надеть броню. Процесс вышел долгим и болезненным. Но снова оказаться облаченным в железо было приятно. Боевой доспех компенсировал худшие из ран. Но Тиро знал, что идет в бой с почти сломанным телом. «Сойдет», — подумал он. Некоторые из партизанских сил, сражающихся на тайных просторах между главными сражениями войны против Хоруса, стали называть себя «воинами разбитых легионов». Когда Тиро впервые услышал этот термин, он ему не понравился. Капитан считал, что он умаляет их возможности и сплоченность. То, что воинов Железной Десятки называли разбитыми, было ему не по душе, но со временем он пришел к пониманию истинного значения этого названия. «Вы можете разбить и сжечь нас, но мы все равно поднимемся». Тиро пробежался взглядом по товарищам. Такой потрепанной и раздражительной группы выживших не было ни у одного командира. Он поднялся с бронированного грависидения и прошелся по отсеку, остановившись возле Игнация Нумена. Тиро постучал костяшками пальцев по смещенному наплечнику с вмятинами. «Я должен сделать тебе выговор за плохое состояние доспеха». Нумен неуверенно взглянул на него, не расслышав слов Тиро. Тиро прошел дальше, взял у Тарсы болтер и повертел его, оценив критичным взглядом. Магазин с клеймом орла покрывали сколы и вмятины. Предохранитель был отломан. Капитан вернул болтер Саламандру и сказал: «Я бы наказал тебя за неисправность твоего оружия». Остановившись перед Томатикой, Тиро изучил состав его гранат и боеприпасов. «А что касается тебя, Железный Отец, для какой роли на поле боя предназначен твой боевой комплект?» «Для любой, что ждет нас на поверхности», — ответил Томатика. «У нас осталось мало ресурсов, чтобы сражаться предусмотренными уставом методами». Тиро кивнул и повернулся к братьям своего легиона, отметив каждого по очереди. В качестве капитана он возглавлял воинов Железной Десятки более столетия, сражаясь от границ Солнечной системы до самого Иствана 5. Он видел отвагу, с которой не сравнятся самые фантастические басни, выдуманные летописцами. Но все это бледнело в сравнении с отвагой людей, находившихся сейчас перед ним. «В любой обычный день я бы сделал выговор каждому из вас», — начал он. «Но это необычный день. С самого Иствана 5 у нас не было обычных дней. С того черного дня предательства мы далеко зашли, много рисковали и еще больше потеряли. Мы проникли в царство чудовищ, чтобы встретиться с нашими величайшими врагами, и мы ранили их. Подобно Толиансе из Древней Медузы, мы пронзили брюхо великого дракона и оставили для других кровавый след. Замедляли и ослабляли его, готовя смертельный удар. Это была долгая, темная и кровавая дорога, братья. Мы видели, как гибли один за другим товарищи, но ни разу не оступились». Тиро замолчал, затем продолжил, увидев в дальнем конце десантного отсека Ульраха Брантона, который смотрел на него наполненными болью глазами. «Это будет наша последняя общая миссия», — сказал Тиро. «И что бы ни случилось, знайте, я больше, чем когда-либо горжусь тем, что знал вас и сражался вместе с вами». Воины торжественно кивнули. Они были благодарны за высказанную им правду, но никто не дал воодушевляющего ответа, и ни один не ударил кулаком по груди. Слишком много крови пролилось, и слишком много друзей погибло на пути к этому. Тиро прошел между ними и сел рядом с Брантоном. Грависиденья были слишком маленькими для бронированной массы измененного капитана. Он просто стоял, сгорбившись в конце отсека, словно статуя какого-то абсурдного бога в нефе языческого храма. Гаруда сидел над его головой в боеукладке, сунув голову под одно из крыльев, как будто заснув. «Отличные слова, капитан Тиро», — сказал Брантон. «Хоть и наполненные обреченностью. Думаешь, мы не справимся? Эти люди побеждали снова и снова, вопреки всему», — сказал Тиро. «Это не ответ», — заметил Брантон, прочитав подтекст в словах Тиро. «Я знаю», — ответил Кадм. «Но выиграем мы или проиграем, это будет наш последний бой». Им навстречу поднимался лунный ландшафт, но Шароукин понял, что оценить высоту, на которой они находились, непросто. Неровный серый пейзаж без отличительных особенностей не позволял определить его масштаб. Они могли быть в 1000 метрах над поверхностью или в сотне. Экран угроз продолжал щелкать и свистеть странным потоком электронного шума. Пологий выступ Геродота Омеги заполнил обзор. Его размер также невозможно было определить визуально. Склоны вулкана были гладкими и серебристыми, а на вершине сверкали огни. Возможно, каких-то сооружений или маркерных радиомаяков. Из-за гравитационного потока отпрыск Хтонии макушка потухшего вулкана покрылась рябью, а клубящиеся облака лунной пыли окружали ее словно горный туман. «Спускаюсь», — сказал Велунд, положив грозового орла в правый вираж. Маневр вышел медленным и неуклюжим. Без маневровых двигателей десантно-штурмовой корабль был просто куском металла, грациозно падающим в условиях низкой гравитации. «Как ты собираешься посадить эту штуку без двигателей?» — поинтересовался Шароукин. «Как только окажемся в каньоне, рискну дать несколько малых ускорений», — пояснил Велунд. «Этого хватит, чтобы посадить нас целыми. Хотя все равно будет интересно». Шароукин пережил достаточно агрессивных посадок, эвакуации под огнем и перехватов в горящих машинах, которые по определению Велунда были просто интересными. Чтобы понимать, этот случай будет только чуть лучше, чем падение в горящем корабле. «Тогда я приготовлюсь к удару», — сказал он, повернувшись, чтобы вернуться в десантный отсек. «Разумно», — согласился Велунд. Прежде чем Шароукин вышел, Вокс издал яростный вопль. Синусоида, которую он видел раньше на экране излучений, вдруг резко ожила. Затем она запрыгала с сильно меняющейся интенсивностью, но следом превратилась в постоянный рев энергии, идущий прямо на них. «Кто-то знает про нас», — сказал он. Велунд не ответил, но толкнул ручку управления вперед, направляя корабль в крутое, почти отвесное пикирование. Шароукин вцепился в стенки кабины пилота, ненавидя отсутствие контроля, которое он всегда ощущал, когда его жизнь оказывалась в чужих руках. «Что это?» – спросил Шароукин. «Охотники», – ответил Велунд. «Откуда?» «Пока не знаю. Дай разобраться». «Разбирайся быстрее», – сказал Шароукин, глядя на несущуюся навстречу землю. Он надеялся, что Велунд лучше знал, на какой они высоте. Прыгающая синусоида выпрямилась в одну визжавшую линию, которая несомненно означала, что охотящийся на них ауспек нашел их. «Он пытается определить нашу позицию», — сказал Велунд. «Кто это? Отпрыски Хтонии?» «Не думаю. Не узнаю тип частоты». Земля наклонилась. Серебро и чернота перевернулись, а земля стала небом. Шароукин мельком увидел что-то в левой кормовой четверти, когда Велунд бросил десантно-штурмовой корабль в отвесное пике. Скорость была слишком высокой, чтобы четко разглядеть существо из меди и серебра, похожее на паука и со слишком большим числом крючковатых конечностей. Какая-то машина, возможно, охотник-дрон или гибридный истребитель. Велунд добавил двигателям мощности. С приближением Земли мысли о незаметности забылись. Шароукин потерял из виду их преследователя, когда инерция пике швырнула его в стенку пилотской кабины. Гвардеец Ворона почувствовал удар высокой перегрузки под дых и в глазах тут же посерело. Грозовой орел трясло, а по всей длине фюзеляжа разносился стон металла. Железные руки годами следили, как могли, за техническим состоянием корабля. Но с теми ограниченными ресурсами, доступными им, ремонт боевых повреждений был в лучшем случае импровизированным. Сварочные швы разошлись из-за интенсивного маневрирования. Из лопнувшего кабелепровода посыпались искры, а из десантного отсека раздались аварийные сигналы. Шарокин почувствовал, как от корпуса что-то оторвалось. Их окружила темнота неглубокого каньона с густыми и манящими тенями. Звук сигнала от машины охотника усилился до визга, и Велунд бросил грозового орла в сторону. Высотомер безумно закрутился. Мимо пронеслись зазубренные куски породы и валуны размером с танк, безумно близко от кабины. Шарокин вдруг понял, насколько близко они были к земле. Зашипела панель радиоэлектроники, и из вокса заговорил трескучий голос. «Ложитесь на курс 037». Прохрипели слова, словно из горла, иссохшего за целую жизнь в пустыне. «Затем увеличьте тягу и снижайтесь на 10 метров по моему сигналу, если хотите жить». «Что за...» – начал Шарокин. Велунд не спорил, но просто толкнул ручку управления согласно инструкциям. Грозовой орел резко нырнул в ответвление каньона, гораздо уже, чем до этого, и Шарокину захотелось стать намного меньше. Воины гвардии Ворона не страдали клаустрофобией, но это был пролет через ушко иглы на 70-тонном самолете на высокой скорости. Синусоида нырнула вниз, превратившись в ровную линию постоянного сигнала. «Он захватил нас!» – сказал Шарукин. Велунд кряхтел, стараясь маневрировать, но каньон был слишком узким, а земля слишком близко. «Мне некуда лететь!» – сказал он. Шарукин, глядя через фонарь кабины, прищурился, заметив что-то впереди. Чего здесь быть не должно. Одинокая фигура, стоящая на отвесной скале, окутанная такими глубокими тенями, что даже гвардеец Ворона не смог разобрать детали, кроме хромированного шлема, который светился серебром, словно полумесяц. Что-то длинное и узкое на ее плече пришло в движение. «Сейчас», – раскрежетал голос. «Вниз». И снова Велунд не стал спорить, толкнув ручку управления вперед и отключив двигатели. Едва нос корабля опустился, устройство на плече фигуры выбросило светлый дым и вишнево-красное пламя. Шарокин инстинктивно пригнулся, когда стреловидная ракета пронеслась над грозовым орлом. Ее раскаленная, спутная струя пролетела в 2 метрах от кабины корабля, отчего на ней выступили пузыри. Шарокин ожидал увидеть вспышку взрыва или почувствовать ударную волну, но ничего не произошло. «Держитесь!» Завопил Велунд, когда грозовой орел совершил примечательную посадку на поверхность Луны. Нос десантно-штурмового корабля смялся. Верхняя часть согнулась, а фюзеляж разорвало по всей длине. Выступающие участки горной породы пробили одно крыло и развернули корабль. Он остановился с креном, как выброшенный на берег кит в светлом облаке пыли. Из-под капота правого двигателя вырывались пары и охладитель, в то время как левое крыло повисло на нитях кабелей и тонком слое почерневшего металла. Воины Сизифея, пошатываясь, вылезли из дыры в корпусе на месте кормовой штурмовой рампы. Их черные доспехи побледнели от висевшей в воздухе пыли. Кадм Тиру первым выбрался из обломков. Каждый шаг причинял ему боль, но он держал болтер наготове, осматривая глубокую борозду от их падения в поисках нападавших. Темноту над головой исчертили полосы света. На вершине каньона клубилась пыль от падающих обломков. К счастью, угол снижения грозового орла и глубина каньона уберегли их от самых крупных фрагментов. Игнаций Нумен вышел мгновение спустя, держа перед собой волокитную пушку. Ее ствол потрескивал едва сдерживаемой энергией. Фратер Томатика и Атеш Тарса шли рядом, а Ульрах Брантон появился последним, отогнув часть разорванного металла, чтобы выбраться во враждебный лунный мир. Гаруда сидел на плече капитана, размахивая крыльями, как будто раздраженный тем, что его разбудили. «Что нас сбило?» — спросил Брантон. «Я не знаю», — сказал Тиро. «Предостережение Велланда пришло за секунду до удара». Брантон посмотрел на горизонт. «Нам нужно идти. Падение привлечет внимание врага». Тиро кивнул и повернулся, чтобы отдать приказы товарищам. «Фратер, отправляйся на вершину гребня дюны. Следи за обстановкой. Ауспик только в пассивном режиме. Нумен, собери боеприпасы в корабле. Тарса, иди в кабину и проверь Шарукина и Велланда». Саламандр кивнул и пошел к зарывшемуся в землю носу корабля. Нумен не шевелился, уставившись на вершины каньонных стен. «Нумен, делай, что он сказал», — приказал Брантон. Ветеран резко кивнул и полез внутрь десантно-штурмового корабля. В Тиро вспыхнул гнев от очевидного выбора Нуменом стороны Брантона, но сейчас было не время для выяснения, чья воля сильнее. Тиро прищурился, когда увидел налет инея, ползущий по серой коже Брантона. Из-за полного воздействия солнечной радиации в лунный день температура могла подниматься до 200 градусов. Ночью, или в тени каньона, где они сейчас находились, она опускалась до 195 градусов ниже нуля. Теплоизолирующие и отражающие костюмы могли защищать лунных первопроходцев, но плоть Ульраха Брантона была открыта для смертоносного холода. «Как ты выдерживаешь такую температуру?» – спросил Тиро. «Тело должно промерзнуть до самых костей». Брантон пожал плечами. Движение получилось неестественным. «Ульрах!» – не отступал Тиро. «Ответь мне!» Сначала он подумал, что Брантон проигнорирует его, но затем капитан заговорил голосом, не похожим на его обычный агрессивный тон. Даже наоборот. В голосе Брантона была слышна уязвимость. Черта, в обычных обстоятельствах, несовместимая с капитаном Железных Рук. «Отэш Тарса сказал мне, что Железное Сердце изменило меня», — сказал Брантон. «Мою физиологию, работу органов. Мне стоит беспокоиться?» «О чем?» «О том, что еще оно могло изменить», — уточнил Тиро. «На что ты намекаешь?» Вспылил Брантон. От слов Тиро всю уязвимость как рукой сняло. «После выхода из стазиса твое психическое состояние можно описать как неустойчивое». «Ты сомневаешься в моей верности, Кадам?» «Нет, никогда», — сказал Тиро. «Но никто из нас не знает подлинной природы Железного Сердца. Мы не знаем, кто его создал и какие изменения по замыслу его создателей оно должно вызывать. Это должно беспокоить нас обоих». «Посвяти свои усилия убийству предателей, и ты не будешь беспокоиться, капитан Тиро!» В Оксе зашипел голос томатики. «Движение!» — сообщил Железный Отец. «Одна фигура идет по борозде от нашей посадки». «Можешь идентифицировать?» «Пока нет». «Держишь на прицеле?» «Конечно». Висевшая из-за низкой гравитации густая лунная пыль скрывала движение. Тиро прищурился. Его авточувства потрескивали помехами, пока он пытался отделить подлинную картину от фантомной. Фигура вошла в зону видимости. Ее сгорбленные плечи закрывал широкий красновато-коричневый плащ, истрепанный, словно обожженное крыло. На плече было закреплено длинноствольное оружие из состаренной бронзы и поднятое кверху в безопасную позицию. Фигура носила блестящий серебряный шлем, а в левой руке держала обмотанный проводами посох из кабелей и бренчащих талисманов, напоминающий звуковой инструмент шамана. Тело и верхние конечности, по две на каждом плече и две на поясе, защищались рядами тяжелых теплоизоляционных бандажей, повторяющейся угловатой схемой, как у древней мумифицированной королевы Египта. Королевы, потому что видимая часть тела безошибочно принадлежала женщине. «Это геноведьма?» – спросил Тиро, прижимая болтер покрепче к плечу. «Не знаю», – ответил Брантон. «Никогда раньше их не видел». Рука, когда-то принадлежавшая брату Бомбасту, поднялась, и стальная лента боезапаса штурмового болтера лязгнула, отправляя огромные снаряды в патронник. Незнакомка волокла за собой, словно охотник, убитую добычу, гребенчатое и сегментированное существо, держа его за биомеханические и похожие на щупальца конечности. Для Кадма Тиро тварь выглядела помесью паука и кальмара. Гарудо вспорхнул с плеча Брантона. Его клюв открывался и закрывался, визжа с безмолвной враждебностью. «Ближе не подходи!» — сказал Брантон. Фигура подняла голову, словно только сейчас узнала об их присутствии. «Назови себя!» Из-под шлема фигуры раздался скрипучий звук, как будто по железной палубе протянули ржавые брусья. «Ха, вы пришли в мой мир и требуете ответить, кто я?» Она продолжала идти, волоча за собой корпус машины. «Этот глубинный спальщик почти захватил вашу машину», — сказала она. «Вам повезло, что у меня все еще был маломощный излучатель электромагнитных импульсов. Это одно из наших уродливых созданий. Оно должно было захватить управление над вашим электрооборудованием и направить вас в скалу. Поверьте мне, из обломков вы бы не выбрались». На сегментированной поверхности спайщика мерцали потрескивающие узоры фиолетового света. «Вышел из строя?» – подумал Тиро. Поверженная машина не была мертва, только парализована. Томатика шел параллельно с ней, не сводя оружие с ее серебряного черепа. Если только она дернется враждебным образом, железный отец всадит масс-реактивный снаряд ей в мозг. «Назови себя!» — снова приказал Брантон, пока фигура продолжала приближаться. Геноведьма подняла посох, и каждое оружие нацелилось на нее. «Убейте меня, и я заставлю эту машину вопить так громко, что сыны Хоруса услышат ее своими собственными ушами», — заверила она. «Кто ты?» — спросил Тиро. «Я знаю, кто это», — сказал Сабик Велунд, появившийся из-за сбитого корабля. Никону Шароукину и Атешу Тарсе приходилось поддерживать его, так как правая нога Железного Отца ниже середины бедра отсутствовала. Из грубой повязки из синтетической кожи свисали рваные обрывки плоти и металла. «Скверная посадка», — заметила Геноведьма. «Бывало и лучше», — согласился Велунд. «Но я смогу снова поднять его в воздух». «Сомневаюсь», — сказала фигура. «Жестко сел». «Твоей заслуги в этом нет». «Что происходит, Велунд?» — спросил Брантон, не прекращая целиться в фигуру с серебряным шлемом. «Кто это?» «Уберите оружие», — сказал Велунд. «Это Талабвита-37, и она только что спасла наши жизни.